450. Матерь Агни-йоги. И задача твоя в днях твоих, дни владыки твоего уявить в понимании. То, что не от мира сего, в мире утверждается в духе, и этим одухотворяется жизнь. Так лишь беспредельное дает жизни конечный смысл и значение, ибо от вечности мы.